«Вы нас извините, Вера Павловна, что тревожим вас, но без вашей помощи нам не обойтись», — с порога начал Лев Иванович, едва женщина открыла перед ними свою дверь. «Я понимаю», — вздохнула она, пропуская их в квартиру. Когда они прошли на кухню, Вера Павловна предложила. «Чаю хотите?» «Я с удовольствием», — сразу ответил Стас. Женщина не выглядела больной, и Лев предположил, что она решила не выходить на работу совершенно по другим причинам. Но по каким? Сделав несколько глотков крепкого чая, он достал фотоальбом. «Посмотрите, пожалуйста, все снимки и скажите, не узнаете ли вы кого-нибудь на них? Я имею в виду того мужчину, с которым Вероника в тот вечер поднялась к себе в квартиру», — пояснил он. Вера Павловна внимательно рассматривала снимки, переворачивая листы альбома. Наконец она указала на один из снимков. «Да вот же он!» — обрадованно сказала она. Лев поднялся со стула и, встав у нее за спиной, посмотрел на снимок, который указала консьержка. «Вы уверены?» «Да что, конечно, уверены. Я же его хорошо разглядел. Видный такой мужчина. Точно он?» — еще раз подтвердила она. «Посмотрите все фотографии. Может быть, еще кого-то узнаете?» — попросил Лев Иванович. Пролистав альбом до конца, Вера Павловна покачала головой. «Не, больше никого не узнаю. Спасибо вам, Вера Павловна, и еще раз извините, что потревожили. Поправляйтесь». В это время из комнаты послышался детский плач. И сыщики одновременно посмотрели в сторону закрытых дверей комнаты. «А вы не одна живете?» — спросил Гуров. «С дочкой», — ответила Вера Павловна. «И с внуком. Месяц как появился на свет». На ее лице отразилось умиление. «Внуки — это хорошо», — задумчиво произнес Лев, выходя из квартиры. Когда они сели в машину, Гуров продолжал о чем-то размышлять. «Куда теперь?» — включив зажигание, повернулся к полковнику Кирилл. «Сейчас узнаем», — Гуров достал телефон Вероники. Набрав номер, он стал ждать. Стас недоуменно смотрел на своего друга, не понимая, кому он может звонить с телефона убитой. «Ксения Воронина? Здравствуйте, с вами разговаривает полковник Гуров. Где бы мы могли с вами встретиться и поговорить?» Стас с интересом наблюдал за другом. «Да, меня устраивает это место. Через час я буду вас там ждать», — сказал Лев и выключил телефон. «Ты не перестаешь меня удивлять, Лева», — восхитился Стас. «Знай наших», — подмигнул ему тот. «Что дальше? Едем на встречу с прекрасной блондинкой?» «Нет, сначала узнаем, что там у капитана происходит». Кирилл внимательно слушал разговор двух полковников, стараясь понять, куда ехать дальше. «Алло, капитан, как дела?» «Я только что сам собирался вам позвонить, товарищ полковник. Мы вычислили, где сейчас находится наш стриптизер. Но я решил пока его не брать, а немного проследить за ним. Сейчас сидим в машине перед домом». «Где вы сейчас находитесь?» — раздраженно спросил Гуров, разозлившись на ненужную инициативу Родионова. «Передайте трубку Кириллу, я объясню». Лев передал трубку младшему лейтенанту и стал смотреть, как тот, слушая капитана, кивал в ответ и повторял только одно слово. «Понял». После того, как он вернул назад телефон полковнику, Гуров спросил. «Далеко это?» «Да нет, два квартала отсюда». «Ну так поехали, чё стоим?» — раздраженно приказал Гуров. «Что тебя так разозлило, Лев?» «Идея капитана проследить за стриптизером, ведь я четко дал понять, что его надо сразу привести в отдел для допроса», — продолжал возмущаться полковник. «Ну и пусть проследит, вдруг что-то полезное выследит. Я просто не хочу, чтобы опять вышла какая-нибудь осечка». «Например?» — не понял Стас. «Самое простое, стриптизер может заметить слежку и слинять». «Мне капитан не показался таким уж простачком», — не согласился с ним Стас. — Не думаю, что он даст ему уйти. Но это я так, гипотетически предположил. Но, тем не менее, подобное самовольство мне не нравится. — Вот это уже другое дело. Надо по приезде объяснить капитану, что приказы надо все-таки исполнять. А любая инициатива, она наказуема, — подытожил Стас. Еще издали Лев заметил машину, в которой Родионов вел свою слежку за стриптизером. Но кроме нее, его внимание привлекла еще одна машина, стоящая неподалеку. Это был черный Мерседес. Какое-то внутреннее чутье подсказывало сыщику, что эта машина стоит здесь не просто так. «Остановись как можно ближе к подъезду, но так, чтобы не бросаться в глаза», — проинструктировал Гуров Кирилла. «Сейчас сделаем». Они остановились за красной шестеркой, которая стояла впритык у самого подъезда. Гуров набрал телефон капитана. «Алло, капитан». «Да, товарищ полковник». «Видишь нас?» «Вижу». «Кто-нибудь дежурит в подъезде?» «Да, я поставил своего человека на лестничной площадке. Если вдруг стриптизер надумает уйти другим путем, он нам сообщит». «Ладно, ждем». Лев откинулся на спинку сиденья. «Слушай, Лев, а с чего это вдруг Родионов решил проследить за нашим стриптизером?» — поинтересовался Стас. «Квартира, куда вошел Звягинцев, принадлежит одному наркокурьеру. Возможно, стриптизер замешан еще и с наркотиками». «Понятно. Под наше раскрытие решили почистить свои дела», — заключил Стас. «Вполне возможно, но это сейчас не главное». В это время из подъезда вышли две пенсионерки и, открыв зонтики, присели на лавочку возле подъезда. «Черт, вот только этого нам не хватало!» — выругался Лев. Набрав номер капитана, он приказал. «Значит так, капитан, стриптизера возле подъезда не брать, пусть отойдет немного на всякий случай». «Вас понял, товарищ полковник». Не успел Гуров выключить телефон, как тот зазвонил снова. «Да?» «Он выходит!» — сообщил капитан и сразу же отключился. Спустя какое-то время на улицу вышел парень, под курткой которого угадывалось хорошо сложенное тело. Посмотрев на сидящих старушек, он надвинул капюшон на глаза и пошел в сторону Мерседеса. Неожиданно ему навстречу из машины вышел такой же молодой парень. Лев, почувствовав неладное, крикнул: «Стас, вперед!» Выскочив из машины, он успел заметить только, как парень из Мерседеса сделал резкое движение рукой, и проходящий мимо стриптизер начал оседать на мокрый асфальт. В это же время из машины капитана выскочили оперативники и сам Родионов. Увидев бегущих к нему людей, парень из Мерседеса запрыгнул в машину, и та сорвалась с места. «Быстро! За ними!» — громко скомандовал Гуров, бегом возвращаясь в «Волгу». Капитан на ходу отдал приказ одному из своих подчиненных, чтобы тот остался со стриптизером, а сам с остальными оперативниками бросился в погоню за уезжающим Мерседесом. Запрыгнув в машину, Гуров крикнул: «Гони, Кирилл!» Младший лейтенант, наблюдавший за всем происходящим из машины, уже был готов к погоне, поэтому стоило только сыщикам сесть в машину, как она тут же сорвалась с места, обгоняя серую десятку, в которой сидел капитан. Когда они выехали на городскую трассу, Гуров крикнул: «Не упусти их, Кирилл!» «Постараюсь, Лев Иванович!» «Капитан Родионов, организуйте операцию «Перехват», — приказал по телефону Гуров. Он специально перешел на официальный тон, чтобы капитан понял, что второго прокола Гуров ему не простит. Из-за его инициативы все расследование ставилось под угрозу. Свидетель-стриптизер истекал сейчас кровью, и было неизвестно, выживет ли он вообще. Если бы Родионов сразу задержал Звягинцева, а не устраивал бы слежку, всего этого можно было бы избежать, — рассуждал Лев Иванович, следя за мелькавшим впереди Мерседесом. «Интересно, это как-то связано с убийством Вероники, или же стриптизер поплатился за свои грехи?» — ломал голову Лев Иванович. В это время Кирилл, сделав несколько мастерских маневров, смог догнать «Мерседес», и теперь они буквально дышали ему в багажник. Впереди показался пост ГИБДД, и Гуров увидел, как инспектор, выйдя на обочину, приготовился остановить иномарку, как вдруг из нее высунулась чья-то рука и поставила на крышу сине-красную мигалку. И вот вместо того, чтобы задержать опасного и вооруженного преступника, инспектор вытянулся в струнку и, приложив руку к фуражке, пропустил «Мерседес». «Не понял, что это сейчас было?» Лев Иванович посмотрел на Кирилла. «У вас что здесь, закон не для всех одинаков? У него номера госовские, кто ж его остановит? Вдруг там мэр едет или еще кто-нибудь из правительства?» — пояснил младший лейтенант действия инспектора. Тем временем впереди показались производственные помещения какого-то предприятия, и это говорило о том, что они выезжали на окраину города, и дальше шла свободная трасса, на которой их «Волга» никогда бы не смогла догнать новенький «Мерседес». Время шло на секунды. «Возьми как можно правее», — скомандовал Лев Иванович, открывая окно со своей стороны. Вытащив пистолет, Гуров следил, как младший лейтенант пытается обойти иномарку справа, но встречные машины не давали ему это сделать. Шофер «Мерседеса» видел, что его пытаются обойти, и, в свою очередь, пытался не дать догоняющей его «Волге» прижать его обратно к обочине, выписывая на трассе «восьмерки». «Давай, Кирилл, давай, парень!» Лев уже высунул руку в окно, держа пистолет наготове. Обогнав впереди идущую машину, «Мерседес» стал медленно, но уверенно отрываться от сыщиков. Кирилл вдавил педаль газа в пол, выжимая из машины все, что находилось у нее под капотом. На какое-то время ему удалось сократить расстояние, но в ту же минуту из выхлопной трубы иномарки вырвалось еле заметное облачко, и она снова пошла в отрыв. Лев высунул голову в окно и постарался прицелиться. От встречного ветра глаза начинали слезиться, и трудно было дышать. Но выбора не было. Гуров прицелился в заднее колесо и нажал на курок. Прозвучал выстрел, звук которого подхватил ветер и сразу же унес далеко от машины. Несмотря на плохую видимость из-за встречного ветра, Лев был уверен, что попал. Так оно и было. «Мерседес», как подраненный зверь, заковылял на трассе, и его стало заносить сначала вправо, потом влево, а потом и вовсе развернуло на 180 градусов. Кирилл среагировал мгновенно. Он сбавил газ и стал медленно притормаживать, следя за каждым движением «Мерседеса». В тот момент, когда его развернуло на трассе, и он оказался лицом к «Волге», младший лейтенант резко вывернул руль в сторону обочины. Именно это и спасло всем троим жизнь. Дело в том, что когда «Мерседес» развернуло на трассе, его задняя часть оказалась на встречной полосе движения, где в это же время на большой скорости ехала многотонная фура. Не успев отвернуть в сторону, она буквально подкинула «Мерседес» в воздух. Подлетев на полтора метра от земли, Иномарка пронеслась как раз в том месте, где минуту назад находились сыщики. И если бы Кирилл не свернул с дороги на обочину, летевший «Мерседес» снес бы им крышу вместе с их головами. Еще не осознавая до конца, что им удалось избежать смерти, сыщики одновременно повернули головы назад, следя за летящим, как птица, «Мерседесом». Когда он, пролетев несколько метров, рухнул на трассу, стало понятно, что в этой груди металла навряд ли кто-то смог спастись. От сильного удара стойки не выдержали, и крыша сложилась, погребая под собой всех находившихся в машине людей. В одну секунду на трассе образовалась пробка. Лев посмотрел на сидящего рядом младшего лейтенанта. Кирилл сидел, вцепившись в руль так, что его пальцы от напряжения были белыми, как снег. Он смотрел куда-то вдаль, не реагируя на происходящее. Гуров похлопал его по плечу. «Все кончилось, Кирилл. Ты молодец». Кирилл продолжал сидеть, не отпуская руль. Лев Иванович повернулся к Стасу. «Пойдем посмотрим, что там с нашими беглецами. Может быть, все-таки кто-то остался в живых, хотя я в этом сильно сомневаюсь». Не успели они выйти из машины, как к перевернутому «Мерседесу» подъехала серая «десятка», в которой находился капитан Родионов. Следом подъехал экипаж патрульно-постовой службы. Спустя некоторое время подъехали спасатели. В конце концов, возле искореженного «Мерседеса» собралось столько народу, что нельзя было протолкнуться. Когда спасатели срезали вверх машины и констатировали смерть всех находящихся там людей, Лев повернулся к капитану. «С этими все понятно. А что у нас со стриптизером?» «Повреждена артерия, но скорая подоспела вовремя. Он потерял много крови, но, думаю, поговорить с нами сможет. Ты поставил рядом с его палатой своего человека?» Гуров показывал, что уже не так доверяет сообразительности капитана Родионова. Капитан, конечно же, знал, что виноват, но, взяв себя в руки, спокойным голосом ответил. «Да, я оставил возле палаты задержанного двух сержантов. Объясни Кириллу, где находится эта больница. Я сейчас уезжаю навстречу», — Гуров посмотрел на часы, — «а потом заеду туда. Возможно, к тому времени наш стриптизер сможет пролить свет на происходящее». Лев видел, что капитану не терпелось объясниться по поводу своей слежки за Звягинцевым, которая привела к данному эксцессу. Но полковник не дал ему этого сделать. Повернувшись к Стасу, он демонстративно заторопился. «Надо поспешить, не хватало еще, чтобы мы из-за этой аварии опоздали на встречу с важным свидетелем». «А может, я с вами?» — неуверенно спросил Родионов. «Сами справимся». Не поворачиваясь, Лев пошел к «Волге». Кирилл уже успел немного прийти в себя, его взгляд не отражал того страха и ужаса, который был на его лице полчаса назад. «Как ты себя чувствуешь?» — на всякий случай поинтересовался Гуров. «Уже лучше». Старший лейтенант вытер рукой выступившую испарину со лба. «Ты на нас не равняйся», — Гуров показал рукой на Стаса. «Думаешь, мы не испугались? Еще как! Умирать-то никому не хочется, а то, что быстро в себя пришли, так это долгие и упорные годы тренировки. В свое время чуть ли не каждый день бывали в таких переплетах. Со временем начинаешь привыкать к опасности, но при этом стараешься не зацикливаться на ней. Человек вообще такое существо, ко всему привыкает. Но должен сказать, что ты держался молодцом». Полковник похлопал Кирилла по плечу. «А среагировал как?» — подхватил Стас. «Если б не он, лежали бы мы сейчас рядом с этим мерсом в груди металла. Слов нет, молодец, Кирилл!» Стас тоже положил свою руку на плечо Старлея. Было видно, что слова полковников легли на благодатную почву. Кирилл снова воспрял духом. «Куда едем, товарищи полковники?» «Возле здания администрации есть кафе «Гиацинт». Мы должны быть там ровно в 3 часа дня. Успеем?» Лев посмотрел на свои часы, которые показывали без четверти 3. Секунду подумав, Кирилл включил передачу и стал разворачиваться. «Должны успеть». После этого Гуров откинулся на спинку сиденья и попытался хоть немного снять напряжение. Прикрыв глаза, он хотел было покемарить, но все его мысли сводились к будущей встрече с подругой Вероники, Ксенией Ворониной. Ровная трасса и мягкий шум колес все же сделали свое дело, и Гуров не заметил, как задремал. Ему даже успел присниться сон, как они вместе с Марией, счастливые, гуляют по зеленому лугу, рвут цветы и весело смеются. Негромкий голос старшего лейтенанта вывел его из полудрема. «Лев Иванович, мы приехали!» Открыв глаза, Гуров посмотрел на часы. Они показывали без 1:03. «Отлично!» Тряхнув головой, Лев резкими движениями растер лицо, прогоняя остатки сна. «Ни одну женщину нельзя заставлять ждать», — заметил он, выходя из машины. Ожидая, пока Стас вылезет из машины, Гуров обдумывал предстоящую встречу, а когда они направлялись в кафе, он проинструктировал напарника. «Я буду сейчас разговаривать с Вероникой, а ты со стороны наблюдай за ее реакцией. В разговор не вступай, чтобы не обращать на себя внимания. Надо посмотреть, насколько честными будут ее ответы. Как ни крути, она самая близкая подруга убитой и может знать куда больше всех остальных вместе взятых. Вопрос только в том, захочет ли она делиться с нами этой информацией», — задал вопрос Лев, прежде чем открыть дверь в кафе. Еще издали Гуров заметил, что заведение не похоже на обычное стандартное кафе, которое он привык видеть у себя в Москве. Даже с виду оно напоминало какой-то памятник архитектуры, который органично вписывался в общий ансамбль стоящих рядом зданий прошлого века. Оказавшись внутри, Гуров понял, почему Воронина решила встретиться именно здесь. Сама обстановка располагала к беседе между мужчиной и женщиной. Мягкий свет и удобные кресла призывали собеседников к простой, ни к чему не обязывающей беседе. Расположившись за ближайшим столиком, сыщики стали рассматривать интерьер. Не то чтобы они раньше не бывали в подобных местах, просто последнее время народ научился ценить настоящую красоту и тянуться к искусству. Наряду с этим появились настоящие мастера своего дела, как в плане дизайна, так и оформления и подачи подобных заведений. К ним неслышно подошел официант. «Что желаете, господа? У нас здесь назначена встреча с одной молодой женщиной». «Могу я узнать ее имя, чтобы пригласить ее к вашему столу, когда она войдет в зал?» — ненавязчиво поинтересовался парень в белой рубашке с маленькой черной бабочкой. Только сейчас до сыщиков дошло, что они-то знают в лицо Воронину, а она их нет. «Эту женщину зовут Ксения. Ксения Воронина», — уточнил Лев. «Хорошо, выбирайте пока напитки и закуски», — официант протянул меню. «Нам два кофе, пожалуйста», — буркнул Гуров. «А я, пожалуй, что-нибудь себе закажу». Стас взял меню из рук парня в белой рубашке. Когда они остались одни, Гуров посоветовал своему другу. «Прежде чем заказывать, посмотри на цены. Неужели ты думаешь, что тот, кто открыл это заведение возле самой администрации, решил заняться благотворительностью? Он прекрасно знает, какая у них зарплата». Лев насмешливо глянул на Стаса, который удивленно смотрел на отпечатанные листки меню. «Слушай, Лев, у них действительно здесь офигенные цены, причем все в долларах и евро». В это время они увидели, как к их столику шел официант, а следом за ним следовала эффектная блондинка. Гуров и Кричко невольно встали перед красивой женщиной. «Здравствуйте!» Ксения вела себя очень спокойно. «Здравствуйте!» — протянул Стас, продолжая смотреть на Ксению. «Что вы хотели узнать?» Ксения посмотрела на Гурова. «В принципе, нас интересует все, что связано с Вероникой, ее знакомые, друзья». Лев сделал ударение на слово «друзья», внимательно следя за Ворониной. «Нельзя ли поконкретнее?» Ксения достала сигарету и посмотрела на Стаса. «Посмотрите на эту фотографию. Вы узнаете здесь кого-нибудь?» Лев протянул Ксении групповой снимок. Посмотрев всего несколько секунд на фотографию, Ксения положила ее на стол. «Я знаю здесь всех. Кто именно вас интересует?» Она откинулась на спинку дивана, приготовившись к долгому разговору. «Мужчина рядом с Вероникой», — Гуров показал пальцем на высокого мужчину на снимке. «Это известный пластический хирург Константин Самарский». Ксения глубоко затянулась и выпустила большое облако дыма. «В каких взаимоотношениях он был с убитой?» «Ни в каких», — спокойно ответила Ксения, потянувшись к пепельнице. Она собиралась делать себе операцию у Константина. «Скажите, Ксения, имя Владимир Соколов вам что-нибудь говорит?» Ксения стрельнула в Гурова глазами. «Знаю». Она затушила свою сигарету в пепельнице. Это бывший мужчина Вероники, с которым они встречались до недавнего времени. «Они что, расстались?» «Да». «Можете сказать, по какой причине?» «Могу». Ксения замолчала, как бы подбирая слова для объяснения, но полковник не торопил ее. «Больной он на всю голову!» Выпалила вдруг Ксения и снова потянулась к пачке сигарет, оставленных на столе. «Что вы хотите им сказать?» — заинтересовался Лев. «Извините, это совсем не то, о чем вы подумали. Он просто сильно ревновал Веронику, а в порыве своей ревности абсолютно не отдавал себе отчет в своих действиях». «Он ее бил?» — спросил Лев Иванович. «Однажды. Как только месяц назад он перешел эту грань, они сразу же расстались. Вероника призналась мне, что просто стала бояться оставаться с ним наедине. После этого он еще неделю звонил ей и, угрожая, что не даст ей встречаться с другими мужчинами, но потом все прекратилось. Думаю, он понял, что назад уже ничего не вернешь, и поэтому перестал названивать», — закончил свой рассказ Ксения. Лев задумался. Всплывали новые подробности жизни убитой, поэтому было над чем подумать. Человек в порыве ревности запросто мог убить свою возлюбленную, но, с другой стороны, этого Соколова никто не видел в ночь убийства. «Или все-таки видел», — размышлял Гуров. «У вас все?» — Ксения положила сигареты в сумочку. «Почти». Лев, наконец, собрался с мыслями. «Скажите, Ксения, где вы находились в ночь убийства вашей подруги?» Потому как дернулась рука блондинки, Лев понял, что его вопрос вывел ее из равновесия. «Вы что, меня подозреваете?» — с вызовом спросила она. «Я этого не сказал». Гуров вглядывался в блондинку, стараясь понять, что могло ее так разозлить. «Я весь вечер провела дома, и у меня есть свидетели». Ксения поправила упавший локон. «Хорошо, хорошо, мы вам верим», — поспешил успокоить ее сыщик, хотя понимал, что блондинка что-то скрывала. «Как вы думаете, хирург Самарский мог быть причастен к этому убийству?» — неожиданно спросил Кричко. «Не, категорически нет». Ксения снова закурила. «Почему вы так думаете? Вы хорошо знаете этого человека?» Гуров сделал глоток принесенного официантом кофе. «Да, я знаю этого человека и могу вам с уверенностью сказать, что он не способен на убийство». «А вы знаете, что Константин Самарский в тот вечер был в квартире убитой?» «Повторяю, я весь вечер пробыла дома». «Хорошо, вы нам очень помогли», — поблагодарил ее Лев, вставая из-за стола. «До свидания», — попрощалась Воронина и поспешила к выходу. Гуров проводил блондинку глазами и повернулся к Стасу. «Ну что скажете, товарищ полковник?» Прежде чем ответить, Стас почесал макушку, потом отпил глоток кофе и, глубоко вздохнув, высказал свое мнение. «Коварное бестие. Наверняка знает что-то такое, что могло бы пролить свет на это убийство, но почему-то усиленно это скрывает». «Мне тоже так показалось, особенно когда я спросил ее о том, где она была в тот вечер», — задумчиво сказал Лев Иванович. «Теперь куда, к хирургу? Или сначала в больницу, к стриптизеру?» — спросил Стас, ставя пустую чашку на стол. «Стриптизер наш теперь никуда не денется. А вот хирург тоже может рвануть в какую-нибудь командировку, так что сначала поедем к нему».